Глава 7. Понедельник, 15 сентября. Гайдзины — низкие твари, не ведающие приличий, — изрек Нори Андзё, трясясь от гнева. Этот приземистый круглолицый человек в богатых одеждах был главой Родзю, совета пяти старейшин. Они высокомерно отвергли наши учтивые извинения, которые должны были бы исчерпать этот случай на Токайдо. И теперь, какая наглость, официально просят аудиенции у Сёгуна. Каллиграфия ниже всякой хулы, слова выбраны неверно. Да вот, почитайте сами, это только что принесли. С плохо скрытым нетерпением он протянул свиток сидевшему напротив него Торанаге Йоси, своему главному противнику, который был гораздо моложе его годами. Они были вдвоем в одной из больших комнат для приемов в центральной башне замка Эдо, приказав всем своим телохранителям остаться за дверью. Их разделял низкий лакированный столик алого цвета с черным чайным подносом, на котором стояли изящные чашки и чайник из тонкого, как яичная скорлупа, фарфора. «Что бы ни говорили гайдзины, это не имеет никакого значения». Йоси встревоженно принял свиток, но читать его не стал. В отличие от Андзё, одет он был просто, и мечи за поясом были боевыми, а не церемониальными, которые использовались только для торжественных случаев. «Тем или иным способом мы должны добиться, чтобы они поступали так, как нам нужно». Он был даймё Хисамацу, небольшого, но очень важного княжества неподалеку от Эдо, и являлся прямым потомком первого сёгуна из рода Торанага. По сделанному недавно так называемому предложению императора и вопреки яростному противодействию Андзё, он был только что назначен опекуном наследника, юного сёгуна, и занял свободное место в совете старейшин. Ему исполнилось 26 лет, высокий, с тонкими чертами лица, изящными руками и длинными пальцами. Что бы ни случилось, их встреча с сёгуном не должна состояться, — заметил он. Это подтвердило бы законность существующих соглашений, которые пока еще не ратифицированы надлежащим образом. Мы откажем им в их оскорбительной просьбе. — Я согласен с тем, что она оскорбительна. Но, тем не менее, нам придется считаться с ней и решить, что делать с этим псом из Сацумы, Сандзиро. Оба устали от этой новой проблемы с гайдзинами, которая вот уже в течение двух дней нарушала их ва, их внутреннюю гармонию. Обоим не терпелось поскорее закончить эту беседу. Йоси спешил вернуться в свои апартаменты внизу, где его ждала койко, а Анзё торопился на тайную встречу со знахарем. День снаружи был солнечным и тихим. Через открытые ставни легкий бриз заносил в комнату запах моря и плодородной почвы. Ничто не предвещало пока скорого наступления грозной зимы. «Но зима не за горами», — думал Андзё. Боль в кишечнике постоянно отвлекала его, мешая сосредоточиться. «Я ненавижу зиму. Это пора смерти, пора печали. Печальное небо, печальное море, печальная земля, уродливая и промерзшая, голые деревья и холод, который выворачивает суставы, напоминая тебе о том, как ты стар. Андзё, даймё Микавы, было 46, и он уже начинал сидеть. Он являлся средоточием власти Родзю с тех самых пор, как 4 года назад был убит Тайро Ии. «Тогда как ты, щенок, — злобно подумал он, — всего лишь 2 месяца в совете и 4 недели как опекун. Оба назначения политически вредны и опасны, оба состоялись вопреки нашим протестам. Пришло время подрезать тебе крылышки». «Разумеется, ваш совет очень ценен для всех нас», — елейно произнес он, вовсе так не считая, как они оба хорошо понимали. Потом добавил: «Вот уже 2 дня гайдзины готовят свой флот к сражению. Войска открыто проводят боевую учебу, и завтра сюда прибывает их глава. Каково будет ваше решение?» «Оно останется тем же, что и вчера. Их официальное послание ничего не меняет. Мы направим им еще одно извинение за это печальное недоразумение, приправив его сарказмом, который они никогда не поймут. Извинение будет послано от чиновника, имя которого они услышат в первый и в последний раз, и доставить его нужно перед тем, как главный гайдзин покинет Иокагаму. К извинению будет приложена просьба о дальнейшей отсрочке, необходимой для сбора сведений. Если это не удовлетворит его, и он прибудет в Эдо, один или с остальными, пусть их. Мы, как обычно, пошлем к ним в миссию для переговоров мелкого чиновника, чьи слова нас ни к чему не обязывают, и станем подчивать их жидким супом, не давая ни кусочка рыбы. Мы будем тянуть и тянуть время. Тем временем нам пора прибегнуть к нашему наследственному праву сёгуната и приказать Сандзиро передать нам убийц для наказания, безотлагательно заплатить за нанесенный ущерб, опять же через нас безотлагательно, сложить в себя полномочия правителя Сацумы и жить, не выходя за пределы своего дома, безотлагательно. Мы прикажем ему, — хрипло произнес Андзё. — Вы не имеете опыта в высших делах сёгуната. Сдерживая раздражение и жалея, что он не может заставить Андзё немедленно сложить в себя полномочия за глупость и невоспитанность, Йоси сказал: — Если мы прикажем это Сандзиро, наш приказ не будет выполнен. Следовательно, мы будем вынуждены начать войну, а Сацума слишком сильна и имеет слишком много союзников. Уже 250 лет мы не вели ни одной войны. Мы не готовы к войне. Война!» В следующий миг в комнате повисло странное молчание. Оба мужчины невольно схватились за рукоятки мечей. Чашки и чайник задребезжали на подносе. Где-то далеко земля глухо заворчала. Вся огромная башня слегка сдвинулась, потом еще и еще. Землетрясение продолжалось около 30 секунд. Потом все стихло так же внезапно, как и началось. С непроницаемыми лицами они ждали, наблюдая за чашками. Второго толчка не последовало. Еще минута. Все тихо. Новые минуты ожидания во всем замке и в Эдо. Все живые существа затаили дыхание и ждали. Ничего. Усилием воли он обуздал свой страх. Война была бы сейчас крайне неразумным решением. Сацума слишком сильна, войска Тоса и Тёсю открыто встанут на ее сторону. Мы недостаточно могущественны, чтобы сокрушить их в одиночку. Тоса и Тёсю были княжествами далеко от Эдо, оба издревле считались врагами сёгуната. Самые влиятельные из даймё соберутся под наши знамена, если мы призовем их. Остальные последуют их примеру. Анзё постарался скрыть, каких усилий ему стоило разжать пальцы на рукоятке меча. Он еще не окончательно пришел в себя от ужаса. Йоси, хорошо подготовленный и всегда начеку, заметил этот промах и отложил его в своей памяти, чтобы использовать в будущем, довольный тем, что сумел заглянуть в сердце своего противника. «Они не придут на наш зов, пока еще нет. Они станут медлить, громко заявляя о своей преданности нам и при этом скуля и жалуясь на всякие трудности. Они не смогут помочь нам раздавить Сацуму. Они трусы. «Если не сейчас, то когда же?» Ярость Анзё прорвала снаружи, подстегиваемая страхом и ненавистью к землетрясениям. Ребенком он пережил одно поистине ужасное. Его отец у него на глазах превратился в пылающий факел, а потом он увидел обугленные трупы матери и двух братьев. С тех пор даже самый легкий подземный гул заставлял его заново переживать тот день. В ноздри ударял запах горелого мяса, в ушах стояли их вопли. «Рано или поздно, но мы должны привести эту собаку к покорности». «Почему не сейчас?» «Потому что мы должны ждать, пока не будем лучше вооружены. Они, Сацума, Тоса и Тёсю, имеют современное оружие, немного пушек и ружей, мы не знаем сколько, и несколько пароходов, проданных им гайдзинами вопреки желаниям сёгуната, купленных ими благодаря проявленной сёгунатом слабости». Лицо Анзё побагровело. «Это не моя вина!» «И не моя!» Пальцы Йоси крепче сжали рукоять меча. «Эти княжества вооружены лучше нас, каковы бы ни были причины. Прошу прощения, но нам придется ждать. Плод, который представляет из себя Сацума, еще недостаточно сгнил, чтобы мы рискнули ввязаться в войну, которую нам своими силами не выиграть. Мы в одиночестве. Сандзиро? Нет!» Его голос стал резче. «Но я согласен, что сведение счетов должно скоро состояться. Завтра я попрошу совет отдать приказ, о котором говорил. Ради сёгуната, ради вас самих и всех ветвей рода Торанага, я надеюсь, что остальные члены совета послушают меня. Завтра мы это увидим. Голова Сандзиро должна торчать на шесте в назидание всем предателям. Я согласен, что Сандзиро отдал приказ убить этих людей на Такайдо только для того, чтобы поставить нас в трудное положение, — кивнул Йоси. Это способно привести гайдзинов в неистовство. Наше единственное решение — это попытаться выиграть время. Возвращение нашего посольства из Европы теперь можно ожидать со дня на день, и тогда все наши затруднения должны разрешиться. 8 месяцами раньше, в январе, сёгунат отправил первую официальную делегацию из Японии в Америку и Европу. Она отбыла на пароходе с тайным поручением добиться пересмотра соглашений. Для Родзю соглашения были лишь предварительными договоренностями между лицами, не имевшими надлежащих полномочий, от правительств Англии, Франции и Америки, а также отменить или задержать дальнейшее открытие любых портов на японском берегу. Полученные ими приказы были ясны. К настоящему времени соглашения, наверное, уже утратили силу. «Итак, если не война, — зловеще произнес Анзё, — вы согласны, что пришло время отправить Сандзиро в дальний путь?» Молодой человек был слишком осторожен, чтобы согласиться открыто. «Какие планы строит Анзё?» — спрашивал он себя. «Или, может быть, уже выстроил?» Поправив мечи за поясом, он притворился, что обдумывает вопрос, находя при этом, что ему очень нравится его новое назначение. «Вновь я в центре власти». «Это правда. Сандзиро помог мне утвердиться здесь, но преследовал он лишь свои цели — уничтожить меня, сделав до конца ответственным в глазах всех жителей Ниппона за те проблемы, которые принесли с собой проклятые гайдзины, и превратив таким образом в главную мишень для проклятых сиси, а затем присвоить себе потом наши наследственные права, наши богатства и сёгунат». «Ладно. Я знаю, что замышляют он и его гончий пес Кацумата, каковы его истинные намерения в борьбе с нами, а также намерения его союзников из кланов Тоса и Тёсю. У него ничего не выйдет. Я клянусь в этом своими предками. Как бы вы устранили Сандзиро? Лицо Анзё потемнело, когда он вспомнил заключительную жестокую ссору с даймё Сацумы всего несколько дней назад. Вспоминая об этом столкновении, Анзё покрылся потом, тем более что внутренне он сознавал справедливость многого из того, что говорил Сандзиро. Сандзиро, возможно, считает, что нам до него не добраться. Но это не так, — сказал он с непреложностью. — Поразмыслите и вы над этим, Йосидоно, наш юный, но столь мудрый советник, как устранить его? Или ваша голова может оказаться на пике гораздо скорее, чем вы думаете? Йоси решил не обращать внимания на оскорбление и улыбнулся. — Что советуют другие старейшины? Анзё хохотнул, скривив рот. «Они проголосуют так, как я скажу. Если бы вы не были родственником, я бы предложил вам удалиться от дел или совершить сеппуку». «Какая жалость, что вы не ваш славный тезка и не можете на самом деле отдать такого распоряжения, а?» Анзё тяжело поднялся. «Я сейчас же пошлю ответ гайдзинам, чтобы задержать их. Завтра мы проведем официальное голосование о том, чтобы поставить Сандзиро на место». Он в гневе повернулся к телохранителю, услышав, что дверь распахнулась. Йоси уже наполовину выдернул меч из ножен. «Я приказал». Часовой взволнованно пробормотал: «Прошу простить, Анзё-сама». Гнев Анзё мигом улетучился, когда он увидел юношу, который оттолкнул часового с дороги и быстро вошел в комнату. Следом за ним вошла девушка, едва 5 футов роста. И он, и она были в богатых одеяниях, на лицах читалось оживление. 4 вооруженных самурая сопровождали их, отстав на несколько шагов. Позади самураев шествовали наставница и придворная дама из числа приближенных. Анзё и Йоси тут же опустились на колени и низко поклонились, коснувшись лбом татами. Пришедшие поклонились в ответ, кроме юноши, сёгуна Нобусады, и девушки принцессы императорского двора Иядзу, его супруги. Им обоим было по 16 лет. «Это землетрясение! Оно уронило мою любимую вазу!» — возбужденно заговорил юноша, нарочито не замечая Йоси. «Мою любимую вазу!» — он махнул рукой, чтобы закрыли дверь. Его телохранители остались, как и женщины из окружения его жены. «Я хотел сообщить вам, что мне пришла в голову замечательная мысль!» «Примите мои сожаления по поводу вазы, господин!» Голос Анзё звучал мягко. «Вам пришла в голову мысль?» «Мы! Я решил, что мы, моя жена и я, что мы поедем в Киото, дабы увидеть императора и спросить его совета, что нам делать с гайдзинами и как вышвырнуть их из страны». Юноша с радостной улыбкой посмотрел на свою жену, и она кивнула ему в счастливом согласии. «Мы отправляемся в следующем месяце. Государственный визит!» Анзё и Йоси почувствовали, как в мозгу у них полыхнула молния. Обоим захотелось прыгнуть вперед и придушить этого мальчишку за его скудоумие. Но оба сдержали этот порыв, привыкшие уже к его высокомерной тупости и вспышкам раздражительности. И оба в тысячный раз прокляли тот день, когда был задуман и осуществлен брак этих детей. «Это очень интересная мысль, господин», — осторожно заговорил Анзё, незаметно наблюдая за девушкой и отмечая про себя, что сейчас все ее внимание сосредоточилось на нем, и что, хотя губы ее улыбались, глаза, как обычно, оставались серьезными. Я передам это предложение совету старейшин, и мы посвятим ему все наше время. — Хорошо, — с важностью ответил Нобусада, худой, низкорослый молодой человек, который всегда носил гетто, сандалии на толстой подошве, чтобы казаться выше своих 5.5 футов. Его зубы были выкрашены в черный цвет, как то предписывала придворная мода Киото, хотя в Сёгунате не было такого обычая. 3 или 4 недели должны быть достаточным сроком, чтобы все приготовить. Он с хитрым видом улыбнулся своей жене. — Я ничего не забыл, и я Дзутян. — Нет, господин, — ответила она с милой улыбкой. — Как вы можете забыть что-нибудь? Ее тонкое изящное лицо было раскрашено в классическом стиле императорского двора. Собственные брови тщательно выщипаны. Вместо них по беленой коже нарисованы высокие черные дуги. Зубы вычернены, густые волосы цвета вороного крыла убраны в высокую прическу и закреплены большими декоративными заколками. Пурпурное кимоно с богатым узором из осенних листьев оби, широкий тонко расшитый пояс, отливающий золотом. Принцесса императорского двора Иядзу, сводная сестра сына неба, ставшая супругой Нобусады 6 месяцев тому назад, чьи руки для него попросили, когда ей было 12, с кем ее помолвили в 14 и чьей женой она стала в 16. «Конечно. Ваше решение — это решение, а не предложение». «Разумеется, высокочтимая принцесса», — быстро сказал Йоси. «Но прошу простить меня, господин. Такие важные приготовления не могут быть закончены за 4 недели. Это невозможно. Осмелюсь посоветовать вам учесть, что скрытый смысл такого визита может быть неправильно истолкован». Улыбка исчезла с лица Нобусады. «Скрытый смысл? Советовать? Какой скрытый смысл? Неправильно истолкован кем? Вами?» — грубо произнес он. «Нет, господин, не мной. Я лишь хотел указать, что еще ни разу Сёгун не отправлялся в Киото, чтобы обратиться к императору за советом, и что подобное событие может стать гибельным для вашего правления». «Почему?» — сердито спросил Нобусада. «Я не понимаю». «Потому что, как вы помните, высший долг Сёгуна, который он передает по наследству, состоит в том, чтобы принимать решения за императора вместе с советом старейшин и сёгунатом». Йоси старался, чтобы его голос звучал мягко. «Это позволяет сыну неба проводить все время, молясь богам за всех нас. И сёгунату надлежит следить за тем, чтобы мирская суета не нарушала его ва». «То, что говорит Торанага Йоси-сама, справедливо, муж мой», — раздался сладкий голосок принцессы Иядзу. «К сожалению, гайдзины уже нарушили его ва, как всем нам известно. Поэтому и спросить совета у моего брата, подпирающего главою неба, несомненно, было бы проявлением одновременно вежливости и сыновней почтительности, и не нарушило бы ничьих исторических прав». «Да», — юноша выкатил грудь, — «да будет так». «Совет немедленно рассмотрит ваши пожелания», — сказал Йоси. Лицо Нобусады исказила уродливая гримаса. «Пожелания?» — вскричал он. «Это мое решение! Можете сообщить им о нем, если желаете, но я его принял! Сёгун я, а не вы! Я принял решение! Я был избран, а вас они отвергли! Все верные долгу даймё отвергли вас! Сёгун я, родич!» Все пришли в ужас от такой несдержанности, кроме девушки. Она улыбнулась про себя и подумала, не поднимая глаз: «Наконец-то моя месть начинает осуществляться». «Это так, господин», — говорил между тем Йоси. Голос его звучал ровно, хотя кровь отхлынула от лица. но я являюсь опекуном и должен подать вам совет пересмотреть. Мне не нужны ваши советы! Никто меня не спрашивал, нужен ли мне опекун! Я не нуждаюсь в опекуне, родич, особенно в таком, как вы!» Йоси смотрел на юношу, который весь дрожал от гнева. «Когда-то я был совсем как ты», — холодно подумал он, — «безвольной куклой, которой можно было приказать одно, потом другое, которую можно было услать прочь от собственной семьи, чтобы его усыновила другая, женить, изгнать, едва не погубить 6 раз, и все потому, что боги позволили мне родиться сыном моего отца, так же, как и ты, жалкий глупец, родился сыном своего. Между нами много общего. Но я никогда не был глупцом, всегда был воином, всегда знал, что меня используют, и теперь между нами огромная разница, я перестал быть куклой. Сандзиро из земли Сацума еще не знает об этом. Но он своими стараниями сделал меня кукольником. Покуда я опекун, я буду охранять и защищать вас, господин, — сказал он. Его глаза скользнули по девушке, такой крошечной и хрупкой внешне. — И вашу семью. Она не встретилась с ним взглядом. Это было излишне. Оба поняли, что война объявлена. — Мы рады быть под вашей защитой, Торанага-сама. — А я нет! — взвизгнул Набусада. — Вы были моим соперником, теперь вы ничто! Через 2 года мне исполнится 18, и тогда я буду править один, а вы... Его трясущийся палец нацелился в бесстрастное лицо Йоси. Все вокруг стояли потрясенные, кроме девушки. — Если вы не научитесь покорности, я... Вы будете изгнаны на Северный остров навечно! Мы отправляемся в Киото! Он круто повернулся. Стражник поспешно распахнул дверь. Набусада торопливо вышел, провожаемый поклонами. Принцесса Ядзу последовала за ним, потом вышли все остальные. Когда они вновь остались одни, Анзё вытер пот с шеи. Она... источник всего этого возбуждения и так называемых блестящих идей, — едко проговорил он. С тех пор, как она прибыла, этот идиот поглупел еще больше. И отнюдь не потому, что йотит ее каждую ночь до умопомрачения. Йоси был глубоко изумлен тем, что Анзё произнес столь очевидную, хотя и опасную вещь вслух, но виду не подал. «Чай?» — предложил он. Анзё кивнул с мрачной миной, снова завидуя его красоте, уверенной невозмутимости и силе. «Кое в чем Набусада не такой уж и дурак», — подумал он. «Я согласен с ним в отношении тебя. Чем скорее убрать тебя с дороги, тем лучше. Тебя и Сандзиро. От вас обоих жди беды. Интересно, не смог бы совет проголосовать за то, чтобы ограничить твою власть опекуна или вовсе изгнать тебя? Ни для кого не секрет, что стоит этому глупому мальчишке увидеть тебя, как он сходит с ума от ярости, и она тоже. Не будь тебя, я сумел бы держать эту сучку в узде. Сестра она там императору или нет? И подумать только, мало того, что я сам в свое время выступал за этот брак, я еще довел до конца замысел Тайро Ии, даже невзирая на сопротивление императора их союзу. Разве мы не отвечали отказом, когда он с неохотой предложил нам сначала свою 30-летнюю дочь, потом годовалого младенца, пока в конце концов он не уступил давлению и не согласился отдать за сёгуна свою сводную сестру? Конечно, родственная связь Набусады с императорской семьей укрепляет наши позиции против Сандзиро и других влиятельных даймё с окраин страны, а также против Йоси и всех тех, кто хотел, чтобы именно его избрали сёгуном. Эта связь станет могучим оружием в наших руках, как только она родит ему сына. Это заодно смягчит ее и повыпустит из нее яд. Она уже давно должна была бы забеременеть. Врач мальчика увеличит ему дозу женьшеня или даст ему немного особого снадобья, чтобы увеличить его силу. Ужасно быть таким неспособным в его возрасте. Да, чем скорее она понесет от него, тем лучше. Он допил свой чай. Мы встретимся завтра на заседании совета. Оба небрежно поклонились друг другу. Йоси вышел из комнаты и поднялся на стены башни. Ему был нужен свежий воздух и время, чтобы все обдумать. Внизу под собой он видел огромные каменные укрепления с тремя опоясывающими их рвами, один внутри другого, несокрушимые форпосты и подъемные мосты. Стены поражали своей чудовищной высотой. В замке свободно размещались 50 000 самураев и 10 000 лошадей вместе с просторными павильонами, дворцами для избранных, преданных семей. При этом в кольце внутреннего рва жили только семьи рода Торанага. И садами повсюду. В центральной башне над и под ним находились наиболее охраняемые жилые помещения и святая святых, апартаменты правящего сёгуна, его семьи, придворных и вассалов, а также сокровищница. В качестве опекуна Йоси тоже жил здесь. Нежеланный сосед, которого постарались отселить подальше, но все же в безопасности и со своей собственной стражей. За внешним рвом начинался первый пояс княжеских дворцов, охранявших подступы к замку. Это были огромные, богатые, широко раскинувшиеся резиденции, за которыми тянулся пояс дворцов поскромнее. Потом еще один из совсем уж и скромных. Каждый из даймё в стране имел здесь свой дворец. Место для каждого определил сам сёгун Торанага и приказал возвести их в соответствии с новым, введенным им законом Санкин-Котай. Что бы он сейчас посоветовал мне? Во-первых, терпение. Потом он процитировал бы Сунь-Цзы: «Знай своего врага так, как ты знаешь себя самого, и тебе не страшны 100 битв. Если ты знаешь себя, но не знаешь врага, за каждую одержанную победу ты потерпишь также и поражение. Если же ты не знаешь ни себя, ни врага, ты уступишь во всех битвах до единой». Я знаю кое-что о своем противнике, но недостаточно. Я снова благословляю отца за то, что он заставил меня понять ценность образования, за то, что долгие годы он представлял ко мне многих разных и необычных учителей, как японцев, так и иностранцев. Печально, что у меня не было дара к изучению языков, поэтому учиться приходилось через посредников. Голландские купцы учили меня истории мира. Английский матрос помог проверить истинность того, что говорили голландцы, и открыл мне глаза. Также и Торанага использовал Анзин-сана в свое время. И сколько их еще было? Китайцы, которые рассказывали мне о науке управлять, о литературе, об искусстве войны Сунь-Цзы, старый французский священник, ренегат из Пекина, который провел у нас полгода, знакомя меня с Макиавелли. Он кропотливо переписывал его труды китайскими иероглифами, за что ему было позволено жить во владениях отца и в волю наслаждаться утехами ивового мира, которую он обожал. Американский пират, высаженный со своего корабля на берег Видзу, который рассказал мне о пушках, об океанах травы под названием «Прерии», о главной твердыне американцев, которую он называл «Белый дом», и о войнах, в которых они уничтожали туземцев, населявших раньше те земли. Русский эмигрант, бежавший из края страшного холода под названием Сибирь, он утверждал, что он князь, владелец 10 000 рабов, и рассказывал удивительные истории про какие-то города, которые он называл «Москва» и «Санкт-Петербург» и все остальные. Некоторые проводили со мной всего несколько дней, другие оставались на месяцы, но никто не пробыл дольше года, никто из них не знал, кто я такой, и мне тоже было запрещено им говорить. Отец всегда был так осторожен и скрытен, и так ужасен в гневе. то время он не знал, что его прочат в сёгуны, да никто и не говорил ему об этом. Потом, 4 года назад, когда сёгун Иэйоси умер от оспы, а ему исполнилось 22, и он был готов, отец выдвинул его кандидатуру, но Тайро Ии выступил против и победил. Личная охрана Ии владела дворцовыми вратами. Так сёгуном стал его двоюродный брат Нобусада. Сам Йоси, его семья, его отец и все их влиятельные сторонники оказались под строгим домашним арестом. Только когда Ии был убит, Йоси освободили и вернули ему его земли и титулы, ему и тем, кто остался в живых. Его отец умер, заключенный в стенах своего дома. «Я должен был стать сёгуном», — подумал он уже в 100-миллионный раз. «Я был готов к этому и сумел бы остановить распад сёгуната. Смог бы по-новому привязать к нему всех даймё и устранил бы проблему гайдзинов. Я должен был бы получить в жены эту принцессу. Я никогда не подписал бы соглашений и не позволил бы переговорам складываться не в нашу пользу. Я сумел бы договориться с Таусендом Харрисом и начал бы новую эру осторожных изменений с тем, чтобы Япония смогла принять внешний мир в свою жизнь, двигаясь к этому своим шагом, а не понукаемая чужаками. Однако пока что я не сёгун. Но Бусаду избрали сёгуном по всем правилам. Соглашения существуют, принцесса Иядзу существует, существуют Сандзиру, Анзё, и гайдзины бьют тараном в наши ворота. Он поежился. Мне нужно быть еще осторожнее. Отравление ядами — древнейшее искусство. Днем ли ночью в воздухе может просвистеть стрела. За стенами замка сотни наемных убийц-ниндзя, готовых продать свое мастерство кому угодно. Да еще эти сиси. На все это должен быть какой-то ответ. В чем он заключается? Морские птицы, кружившие, перекликаясь между собой над городом и замком, нарушили мозаику его мыслей. Он пристально посмотрел в небо. Ничто не предвещало смены погоды или бури. Хотя это был месяц перемен, когда прилетают большие ветра и вместе с ними зима. Зима будет тяжелой в этом году, пусть не такой холодной, как 3 года назад, но урожай собрали бедный, даже беднее, чем прошлой осенью. Погоди-ка. Что там говорил сегодня Анзё? Это еще напомнило мне о чем-то. Он повернулся и знаком подозвал одного из своих телохранителей, чувствуя, как его охватывает возбуждение. «Приведите сюда этого соглядатая рыбака, как его имя?» «Ах да, Мисамото!» «Тайно и без промедления доставьте его в мои покои. Он содержится в караульном помещении Восточной Стражи».